Как я и просил, так Стэн сделал фигурки почитаемых в мешиках богов и богинь разной величины, а также резные рукоятки кинжалов и гребни. Но кроме того, мастер уже по собственной инициативе выточил черепа величиной с настоящие черепа детей, украсив их искусно выгравированными сценами старых легенд, сделал удивительные шкатулочки с тщательно пригнанными крышками и флакончики для благовоний копали с затычками, все из того же материала. Еще там были красивые медальоны и застежки для накидок, свистки и броши в форме крохотных ягуаров и сов, цветов и кроликов, а также изысканные фигурки обнаженных женщин. Работа была столь тонкой, что рассмотреть ее как следует оказалось невозможным, и я мог это сделать только с помощью моего приближающего кристалла. Это относилось, например, к тепили на фигурке обнаженной девушки размером не больше шипа агавы. Следуя полученным от меня указаниям, так Стэм не потратил впустую ни одного кусочка или осколочка. Все пошло в дело. На серьги для ушей и носа, на браслеты для щиколоток и запястьев, наконец, на элегантные зубочистки и палочки для чистки ушей. И все эти предметы, большие и маленькие, отсвечивали желтоватой молочной спелости, словно были вырезаны из луны и светились внутренним светом. Касаться их было так же приятно, как на них смотреть. Их поверхность художник сделал столь же гладкой, как кожа на груди Тьяни. Как и ее кожа, эти вещи, казалось, манили. «Коснись меня, приласкай меня». «Ты обещал, молодой господин, желтый глаз, что мои изделия достанутся только тем, кто их достоин?» — сказал Такстем. «Так позволь же мне сделать первый выбор самому». С этими словами он наклонился, поцеловал землю перед Сяньей и, выпрямившись, повесил ей на шею изысканную волнистую цепочку, состоявшую из сотен звеньев. Наверняка, чтобы вырезать их с твердого, цельного костяного массива, он потратил уйму времени. Сьянья вся просияла и промолвила: «Мастер Такстем оказывает мне великую честь. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из смертных мог быть достоин таких чудесных вещей. Их следовало бы приберечь для ваших богов». «А по-моему, — возразил мастер, — красивая молодая девушка с молнией в волосах и именем, означающим на языке лучи, всегда больше похожа на настоящую богиню, чем каменные изваяния. Мы с Такстемом поделили между собой все изделия согласно уговору, после чего разложили мою долю по четырем сверткам. В виде подделок груз был уж далеко не таким громоздким, как исходный материал, так что мы вчетвером должны были без особого труда доставить его домой, не прибегая к помощи носильщиков. Первым делом мы отнесли свои сокровища в ближайшую гостиницу, где привели себя в порядок, подкрепились и остались на ночь. На следующий день я выбрал из наших новых приобретений один предмет — ножны для маленького ножа, на которых был выгравирован Кецалькоатль, уплывающий в море на сплетенном из змей плоту. И пока Коцатль с пожирателем крови показывали моей невесте достопримечательности города, облачился в лучшее платье и, направившись во дворец, и спросил аудиенции у тамошнего правителя Табаскуба: «Не знаю уж, почему вы, испанцы, положили его титул в основу названия целой страны, назвав Табаско большую часть бывших земель ольмеков. Владыка принял меня достаточно любезно. Как и большинство представителей других народов, он вряд ли питал к Мешику особую любовь. Однако его страна жила за счет торговли, а наши торговцы были самыми многочисленными и богатыми. Владыка Табаскуба, — сказал я, — один из твоих умельцев, мастер по имени Такстем, изготовил партию редкостных изделий, которые я рассчитываю продать с большой выгодой. Однако, по моему разумению, первый образец нового товара должен быть преподнесен правителю этой земли. Так что позволь мне подарить тебе вот это от имени чтимого глашатая Мешука Ауицотли из Тананчтитлана». «Ну что ж, дар щедрый, да и жест весьма продуманный», — промолвил он, рассматривая ножны с нескрываемым восхищением. «Да чего же искусная работа! В жизни не видел ничего подобного. В качестве ответного подарка Табаскуба дал мне маленькое перо золотого порошка для мастера Такстема и короб с покрытыми золотом не только для красоты, но и для пущей сохранности удивительными обитателями моря. Морской звездой, веткой коралла и морскими коньками, попросив передать эту диковину от его имени чтимому глашатую Ауицотлю.